Том 8, глава 8. Это было шокирующее видео. Оно было записано на камеру наружного наблюдения, расположенного на дороге. На очень тихой и спокойной дороге. Это была узкая и незаполненная дорога. На ней нечасто появлялись машины. Поэтому можно было просматривать видео в ускоренном режиме и при этом не пропустить деталей. Видео, как понял Джинву, было, скорее всего, снято в местности, похожей на сельскую. Это было что-то наподобие сельских районов или маленьких поселковых городков. Вскоре ускоренное изображение в видео стало замедляться при приближении к нужному отрезку времени. И в этот момент на экране в конце дороги показалась легковая машина. Скорость, с которой двигалась машина, была большой. Это чувствовалось даже при специальном замедленном просмотре. И тут неожиданно, в одно мгновение, прямо перед движущейся машиной внезапно появился какой-то черный предмет. Это было темное существо. Оно напоминало человека и стояло на двух ногах. Так как это произошло совершенно неожиданно, машина не успела затормозить. Она продолжила движение, однако столкновение между машиной и существом так и не произошло. В момент, когда уже должно было произойти столкновение, машина въехала в воздух. Черное существо за секунду до столкновения увернулось от удара. А когда машина проехала чуть вперед, появилось позади нее. Оно схватило легковой автомобиль за бампер, подняло и швырнуло его как игрушечный. Затем оно приблизилось к водительскому сиденью перевернутой машины. Водитель потерял сознание от удара. Существо вытащило человека и начало пожирать его, оторвав ему голову. Хрум, хрум. Если бы у камеры наружного наблюдения была бы функция записи звука, то это непременно звучало бы именно так. На этом моменте видео обрывалось. Джинву отвел взгляд от большого телевизора, что занимал собой всю стенку кабинета. Он посмотрел на президента ассоциации Го Гун Хи, который стоял рядом с ним. Пожилой мужчина тихо положил пульт от телевизора на стул. 300 человек. В отличие от всех остальных, он не любил разводить лишние разговоры о непонятных вещах, просто переходил прямиком к существующей проблеме. Это число убитых на сегодняшний день. Япония не успела среагировать и опоздала? Нет, дело не в этом. Го Гун Хи отрицательно покачал головой. Говорят, что охотникам, которых вызвали на место происшествия, не потребовалось и 30 минут, чтобы добраться до этого места. Однако за это короткое время успела исчезнуть целая деревня. Япония является обладательницей одной из самых мощных и передовых ассоциаций охотников в Азии. Если такое происшествие произошло в этой стране, то что будет, когда эти муравьи долетят до Кореи и атакуют ее? Го Гун Хи просмотрел данное видео уже несколько раз, постоянно перематывая, но все еще ощущал себя жутко при просмотре. «Мы должны уничтожить муравьев, пока не стало слишком поздно», — понимал он. Прошло несколько дней после объявления о начале операции. Японская сторона уже неоднократно запрашивала окончательный список корейских охотников, которые будут принимать участие в будущей операции. Однако президент все тянул и задерживал объявление полного состава охотников. Хотя руководство возложило на него все полномочия, как на представителя Кореи. И причина была всего одна. Это потому, что все это время они никак не могли связаться с охотником Сон Джинву. Наконец, после долгого ожидания, тот прибыл. Теперь настал момент, когда мужчина мог окончательно завершить этот список. Го Гун Хи открыл рот и с волнением в голосе произнес: «Мы хотим отправиться на остров Чеджу и зачистить его от муравьев». Затем он продолжил со всей серьезностью в голосе: «Поэтому мы нуждаемся в вашей помощи, охотник Сон Джинву. Произнеся это, старик нервно улыбнулся. «Если вдруг новый эсранговый откажется от этого, то ничего не поделаешь. Но тогда они обречены. Они не смогут его заставить, потому что, по-хорошему, парень не связан никак ни с какой-нибудь гильдией, ни с ассоциацией охотников. Он не обязан выполнять требования ассоциации. Поэтому решение оставалось полностью за самим охотником». Подумав немного, Джинву открыл рот и произнес: «Да». Наконец, они все обсудили, и встреча с президентом ассоциации подошла к концу. Внезапно Джинву что-то почувствовал и тут же вскочил на ноги. «Что это?» «Где-то поблизости, в окрестностях, произошло какое-то магическое действие. Обрушение какого-то подземелья?» Сначала он хотел понять, где могло произойти обрушение подземелья, но потом понял, что это произошло не в том мире. У монстров не было возможности просто так спокойно прорваться сквозь магический барьер, созданный охотниками. Это была сила охотников где-то снаружи. «Что-то произошло?» Парень уже успел подойти к двери. Услышав обращение, он обернулся на слова президента ассоциации. «Нет, ничего такого, как оказалось. Просто я чувствую, что где-то поблизости сражаются какие-то охотники». «Ах, вот оно что!» Го Гун Хи разразился смехом. «Неужели какие-то полоумные охотники решили сражаться между собой где-то вблизи от главной штаб-квартиры Ассоциации Охотников? Это было просто невозможно». «Стоп! Если проследить за направлением головы охотника Сон Джин Ву...» В этот момент он неожиданно понял. «Сейчас, специально в спортзале, охотники ранга С сражаются между собой в качестве тренировки. Возможно, это то, что вы имеете в виду. Прокачка?» «Понятно, тогда это с легкостью объясняет постоянное. Но не связанное между собой столкновение нескольких чудовищных сил». Джин Ву подумал и кивнул знак согласия. «Да, видимо, это оно». Пожилой охотник удивленно уставился на Джин Ву. В это трудно было поверить. Никогда ранее он не сталкивался с таким уровнем интуиции. Он почувствовал их, находясь в этом месте. Тренажерный зал ассоциации был спроектирован таким образом, чтобы минимизировать выход энергии, тренирующихся наружу. Защита максимально ослабляла возможное воздействие на внешний мир. Это было предпринято с целью обеспечения безопасности. На самом деле, даже сам президент, являясь охотником С-ранга, не мог ничего почувствовать. Но новый С-ранговый смог уловить исходящую оттуда магическую силу. Кроме этого, он также смог заметить, что там сражаются сильные противники. Более того, он точно понял, что это были охотники, а не кто-то или что-то другое. Какое облегчение иметь такого человека рядом. Трудно даже представить размер его мощи. Кстати, не хотели бы вы посмотреть на это зрелище вблизи? Стоило пригласить молодого охотника в это место. Охотники ранга С очень редко могли собраться вместе по какому-либо поводу. Такой поход мог бы позволить парню получше научиться чувствовать способности других охотников ранга С. Но также это позволило бы и другим охотникам, в свою очередь, немного изучить охотника Сон Джин Ву. Последнее время к его силе повысился интерес. «Кстати, Гото Рюджу тоже находится сейчас там». Джин Ву, который уже с легким сердцем собирался согласиться на предложение президента и сходить попробовать себя, замер. Он задал вопрос. «Когда вы сказали Гото Рюджи, вы имели в виду...» «Да». «Неважно, являлись вы охотником или не являлись, каждая собака знала имя этого человека». «Гото Рюджи. Хотя бы хоть раз слышали его». Гото Рюджи был на сегодняшний момент самым сильным охотником Японии. Президент объяснил. «Да, верно. Это тот самый Гото Рюджи. Они находятся в Корее для того, чтобы мы могли согласовать мнения и действия корейских и японских охотников. Но завтра он уже возвращается в Японию, поэтому у вас больше не будет возможности встретиться с ним до начала операции. Желательно сделать это сегодня. Все лучшие охотники двух стран собрались вместе. Кроме того, у тебя еще есть возможность увидеть сильнейшего охотника Японии. И как же ты поступишь? Да я просто не могу упустить такую возможность. У Джинву на лице появилось заинтересованное выражение. Он с готовностью принял приглашение Гогунхи. В это время Гото Рюджи, осматривая окружающих, отчаянно пытался скрыть свою зевоту. Эти люди реально считаются лучшими в Корее? Неплохо. Нет, не совсем так. Его оценка, когда он сказал «неплохо», была не совсем объективной. Реальное положение вещей казалось ему совсем плохим. Он назвал это неплохим лишь потому, что состраданием относился ко всем этим людям. Если эта страна действительно должна доверить свою безопасность руки этих людей, то не проще ли ей сразу сдаться? И просто отдать себя под защиту Японии и японских охотников. Гото Рюджи ухмылялся про себя и снова оглянулся на охотников. Всего один. Он увидел единственного корейского охотника ранга С, которого он счел достойным. Этот охотник сейчас принимал непосредственное участие в тренировке и показал себя сильным. Как там ее звали? Чахаен, по-моему. Да, если посмотреть на нее... У нее точно такой же уровень, как и у лучших японских охотников. Имея в своем боевом резерве только одного такого охотника, было достаточно некомпетентно, в принципе, пытаться соревноваться с лучшими охотниками Японии. Но с этим я уже ничего не могу поделать. Корея сама по себе небольшая страна, и население у нее тоже небольшое. Тот, кто был способен пробудиться в этом месте, в лучшем случае является стариком. Таким людям осталось мало времени, и они из последних сил вступают в свои последние битвы. Я думаю, Гогунхи хотел сравнить нашего лучшего охотника с их лучшим охотником, но было очевидно, что сравнение не в пользу Кореи. Можно сказать, что с пробужденным в Корее все обстоит очень плохо. Изучение реальных способностей корейских охотников было практически завершено. Рюджи достиг своей настоящей цели прибытия в Корею. Как только мы покинем остров Чеджу и оставим их там, они без нас не смогут выжить и в течение 5 минут, удостоверился он. Японский охотник, решивший, что ему больше нечего тут наблюдать, уже собирался развернуться и уйти, но тут увидел, что кто-то приближается ко входу в тренажерный зал. Гото Рюджи поднял брови от удивления, затем прислушался к своим ощущениям. Как случилось, что он заранее не почувствовал, что какой-то посторонний охотник приближается к этому месту? Он заметил парня только когда расстояние между ними уменьшилось и исчезли все преграды. И даже сейчас, когда охотника уже можно было увидеть глазами, он все равно не ощущает от него никакой энергии. Будто никого и нет. «Это что, охотник класса убийц?» Японец обратился к переводчику с просьбой, чтобы тот спросил у сотрудника ассоциации, который находился поблизости. «Кто этот человек?» Сотрудник ассоциации долго разглядывал приближающего человека через очки. Затем, наконец, узнав его лицо, улыбнулся и произнес: «А, это... новый перерожденный охотник ранга С. Он совсем недавно зарегистрирован в системе». Ага. Понятно, почему о нем было мало что известно. Он прошел перепробуждение. Рюджи же слышал о нем и тоже хотел собрать о нем побольше информации, пока находится в Корее. Но он и подумать не мог, что ему так повезет под конец. Японский охотник спросил с плохо скрываемой ухмылкой. Видимо... «Он довольно хороший убийца, верно?» «Что?» – переспросил сотрудник. Вопрос застал его врасплох. Гото тоже, в свою очередь, испытал некоторое замешательство. «Я что-то сказал не то?» «Нет, просто все немного не так», – Мужчина продолжил говорить, указывая пальцем на Сон Джин Ву. Тот как раз проходил через ход. «Просто он является охотником магического класса». «Это реально так?» Гото не поверил в то, что ему сказал сотрудник ассоциации. Он подключился к информационному табло, которое находилось непосредственно в этом здании. Он решил сам лично посмотреть списки с информацией об участвующих охотниках. Программа автоматического перевода на японский язык позволила ему без проблем прочитать информацию об охотниках ранга S, которая была на корейском языке. Сон Джин Ву, ранг S, магический класс. Это была правда. Фотография, прикрепленная к профилю, также соответствовала лицу приближающегося человека. «Он реально охотник магического класса?» Гото поднял свое удивленное лицо от профиля и посмотрел на Джин Ву. В это время парень подходил все ближе и ближе. «Этот человек и есть Гото Рюджи?» С первого же взгляда Джин Ву без труда узнал сильнейшего охотника Японии. Высокий, с острым взглядом, аккуратно подбритый подбородок. На первый взгляд он создавал впечатление человека, который не является охотником, а каким-нибудь известным актером в Японии. Но почему он так пялится на меня? Когда парень почувствовал, что японец внимательно смотрит на него, он испытал некоторую неловкость. Не отводя взгляд, Рюджи оценивающе сдернул свои брови. Это был первый раз, когда они увидели друг друга. Джин Ву решил не отставать и, не заморачиваясь, с легкостью ответил на такое своеобразное приветствие. Затем он оглянулся по сторонам. В середине комнаты находилось что-то наподобие ринга. На этом ринге в данный момент Бэк Юн Хо и мужчина средних лет сражались в несерьезной дуэли. Все охотники, кроме Гото Рюджи, с интересом смотрели на них. В этот момент Бэк Юн Хо быстро ударил по руке приближающегося к нему человека и отбил летящий в него кулак. Затем, неожиданно нагнувшись, он резко выпрямился и нанес сильный удар снизу. Но что-то пошло не так. Бэк Юн Хо нахмурился. Ого. Джин Ву мог все подробно увидеть. В тот момент, когда Юн Хо наносил удар, его оппонент защитил свою ногу, используя усиливающий навык. Похоже, что этот охотник с точки зрения размера и мастерства был как обычный охотник-танкер. Он большой и сильный, но при этом его характеристики и ловкости, казалось, превышали стандартный нормальный уровень. Но если это охотник ранга S, то все логично. Его противник неожиданно рассмеялся. «Мастер Бэк, молодые люди не могут правильно использовать свою силу». «В данный момент я не мастер, мастер Ма». Человек по имени Мастер Ма улыбнулся на его слова и схватил Бэка за пояс. На нем была одета форма дзюдо, и выглядел он точь-в-точь, как сумоист. Это выглядело немного странным. Тогда, посмеявшись некоторое время, оппонент поправил свой воротник. Затем вновь бросился на Бэка с явным намерением атаковать. Но в этот момент Бэк Юн Хо, который восстановил свои силы, начал контратаку. При этом эти двое выглядели очень счастливыми. Джин Ву был впечатлен мастером Ма, но также он был впечатлен и мастером Бэком. Крайне редко можно было увидеть сражения друг с другом охотников ранга S. Эти двое наслаждались поединком, но при этом они показывали свою реальную силу. Ведь она обычно эмоционально подавляется ими для безопасности окружающих. Однако Бэк Юн Хо действительно молодой и полный сил охотник, а вот Ма Дон Ук наоборот не молод. Скорее всего, поэтому не сможет долго продержаться в таком темпе. Услышал он голос. К Джин Ву неожиданно сбоку подошел Чве Джон Ин, который произнес это. Парень тут же обернулся. Обращение было явно к нему. Джин Ву тоже был не против поговорить, поэтому с готовностью стал слушать продолжение. Разговор начал постепенно завязываться. «Тот человек, что одет в униформу сумо, это мастер гильдии слава Ма Дон Ук». «А!» Джин Ву вспомнил, что уже где-то слышал это имя, и теперь он понял, где. Этот человек был мастером гильдии слава. Парень кивнул головой в знак согласия и спросил свою очередь. Я не думаю, что он является действительно слабым противником. Такой вывод напрашивается, глядя на них. Но почему же он не показывает силы, будто пряча их? Когда на тебя направлено так много глаз, очень проблематично использовать свою полную силу. Когда мастер Бэк использует всю свою силу и сражается всерьез, он в прямом смысле этого слова превращается в настоящего монстра. Красные врата. Джинву вспомнил, что когда он покинул их, то видел там Бэк Юн Хо, и на мгновение он снова ясно увидел его звероподобные глаза. И если вспомнить, это было не просто изменение цвета и формы зрачков. Некоторые из первоклассных охотников обладают уникальными способностями. Например, у Бэк Юн Хо эти способности представлены возможностями к трансформации. Эта сила чем-то напоминает силу монстров. В глазах простых людей его сила и сила монстров выглядели бы одинаково ужасающими. Люди, которые превращаются в чудовищ, или люди, которые называют чудовищами. Джинву такое не удивляло. Но неважно, как к этому относился он. Другие люди, увидев нечто подобное, точно бы были сильно шокированы. Эта мысль вызвала у него смешок, однако даже Джинву чувствовал, что это удивительно. Он допускал, что Бэк Юн Хо способен превратиться в монстра. Между тем, по мнению охотника, противостояние между Бэк Юн Хо и Ма Дон Уком длилось как-то уж слишком тухло. Медленно, однако. Несмотря на то, что Джинву даже не сосредоточился, он все равно мог легко просчитать все намерения атакующих. Действия обоих были ему понятны. А в этот момент... О! Неожиданно, заметив какие-то изменения в окружающем мире, Бэк Юн Хо прекратил двигаться. В тот же самый момент также остановился и Ма Дон Ук. Взгляды обоих людей, как по команде, одновременно были направлены в сторону Джин Ву. Может быть, когда он подумал, что их сражение слишком скучное, он ненароком произнес это вслух? В этот момент молодой охотник заметил, что как-то уж слишком много людей смотрит на него. И вскоре он наконец понял причину. Они смотрят не на меня, а на то, что позади меня. Когда парень повернул свою голову, он заметил позади себя Готто и его необычный взгляд. Переводчик, что находился рядом с Готто в этот момент, произнес от его имени. «Господин охотник, у мистера Готто есть одна вещь, которую он хотел бы сказать мистеру охотнику». На самом деле Джин Ву знал, что Готто приближается к нему сзади. Но он даже представить не мог, что тот идет по его душу, и что он хочет поговорить о чем-то именно с ним. Поэтому, услышав обращенную к нему просьбу, очень удивился. У этого человека с самого начала, как только я его увидел, был очень странный взгляд. Интересно, он так отреагировал, потому что почувствовал недовольство Джин Ву? В этот момент Готто тихо спросил. «Вы могли бы сразиться со мной?» Один раз.